добыв 2835 центнеров мелких и крупных ластоногих и перевыполнив тем самым свои обязательства. Но мы можем и должны работать еще лучше. Он замолк. Тут в морозной тишине звонко раздались аплодисменты. Это хлопал Келли Кей. «А фонарить можно!» — нервно хихикнул Алекс. Старый Келли Кей не понимал по-русски, но все эти словосочетания, которые он уловил в речи нового товарища, он слышал не один раз в клубе и на разных собраниях и помнил, что после них обычно аплодировали. Одинокие хлопки Келлике звучали, как выстрелы. Так было тихо. «Кто это?» — указал на приезжего Кощеев. Он тихо свирепел. «Это что еще за явление?» Лицо его было бледно, не то от бешенства, не то от мороза. «Из района», — пожал плечами Иванов. «Видать, прибыл утренним вертолетом». Кощеев позвал Джексона. «Кто этот?» — он чуть не сказал «болван», но сдержался. «Начальство», — прошептал Джексон и попятился, потому что глаза Кощеева не сулили ничего доброго. Но тут опустили гроб в яму. Джексон бросил первую мерзлую горсть земли. За ним потянулись остальные и стали расходиться, чтобы оставить одних родственников. Алекс и Иванов вели Кощеева под руки. Издали могло показаться, что председатель сломлен горем и еле идет под тяжестью беды. На самом деле он сопротивлялся, осторожно вырывался, а Алекс и Иванов удерживали его, чтобы он не догнал приезжего, чтобы не случилось инцидента. Приезжий вышагивал впереди неторопливо и деловито. «Ну, попадется он мне!» — рычал Кощеев. «Это ты ему попадешься!» — успокаивал его Иванов. «Может, он тебе инструкции новые привез, или благодарность, или приказ о снятии с работы, а ты так невежливо спешишь набить ему морду, простите, физиономию. Очень это негостеприимно, товарищ председатель колхоза. Нет у вас чувства момента, ответственности и взгляда в будущее. Нет, извините». «Кляуль!» — позвал председатель. За ним послали. Прибежал запыхавшийся Джексон. «Кляуль, сколько раз тебе говорить! Ты здесь самый главный, понимаешь?» Кляуль кивнул. «Ты олицетворяешь тут советскую власть и вообще законность. Ну, олицетворяешь?» «Олицетворяет, олицетворяет», — успокоил председателя Алекс. Кляуль молчал. «Почему чужие люди появляются в поселке, и ты даже не знаешь, кто, и не ставишь меня в известность?» «Он показывал бумаги, но я не понял. Он завтра к вам придет». «Хорошо, но не вздумай приглашать его на поминки. Он уже выступил, хватит». «Немелькин, хорошо». Кляуль ушел. «Помянем Этвуна», — сказал Кощеев, и все трое направились к нему домой. Третье. Пантелей Панкратович Гришин, прозвище Карабас, сидел в своем утепленном складе на ящике с галетами «Поход» и читал дефицитную книгу, привезенную с материка. Книгу эту в прошлом году привез сюда журналист из Москвы, и Пантелей Панкратович выменял ее на пол ящика консервированной кукурузы и две нерпичьи шкуры. банки с кукурузой